покойный Петров больше, чем прав, если в самом начале смог различить незаметный совершенно росток. И недаром последнее время ему, Брюханову, как будто чего-то недоставало, чего-то очень важного, необходимого, и он все чаще ловил себя на какой-то успокоенности, зашоренности, становилось труднее и труднее вырваться из неумолимого луча раз и навсегда определенных обязанностей. Казалось, он забыл то состояние, когда идешь по самому острию, и один неверный шаг в сторону грозит невосполнимыми утратами, как тогда, в 41-м. «Хорошо», — остановил он себя, — «что ты можешь предпринять еще? Доказывать, убеждать, ругаться, драться, взойти на костер или...» «Стоп», — приказал себе Брюханов, — «дальше нельзя. Дальше и в самом деле красный свет. Две такие бессонные ночи могут доконать человека и покрепче». Шофер что-то негромко проворчал про себя, и Брюханов, непонимающе, придвинулся ближе. «Не проедем, — говорю, Тихон Иванович. Воды видите сколько? — повторил Федотыч, на всякий случай осторожно притормаживая перед шатким бревенчатым настилом. И, не услышав ничего обнадеживающего в ответ, нехотя, с недовольным лицом, добавил газу, сокрушаясь про себя непонятной прихоти, вроде бы рассудительного и спокойного человека. «Чудит чего-то начальство. Через шерстобитни уже 3 года как проложили навехонькую дорогу», — подумал многоопытный Федотыч, осторожно выворачивая руль, и машина тихонько поползла по скользким обмызганным бревнам, благополучно миновала шаткий деревянный мостик и, взревев, вначале резво запрыгала по настилу, затем, затанцевав, точно ужаленная, стала бессильно дергаться на одном месте. Просели бревна, колеса до самого днища ушли в густую торфяную массу. Шофер, не без доли понятного злорадства, значительно помедлив, выключил мотор. «Сели все-таки», — прочистил он горло после пережитого напряжения, потому что в глубине души и сам рассчитывал проскочить, ведь и не в таких переделках приходилось бывать. И сейчас Федотыч досадовал на себя больше, чем на Брюханова. Уж как хозяин положения, он, понемногу успокаиваясь, деловито закурил. Чубарев и Брюханов, вслушиваясь в рокот мотора, работавшего где-то неподалеку трактора, тоже понимали, что своими силами не выбраться. И было тем более досадно, что на завод следовало попасть в приличном виде. Не каждый день назначается новый директор. «Благословенно препятствие», — вспомнилось Чубареву. Приспустив стекло в дверце, он высунул голову, оглядываясь. «Но, смею спросить, такое вот препятствие, чем оно-то благословенно?» Тихон Иванович, с ответственностью человека, принявшего решение, вступил в разговор Федотыч. «Пойду-ка за трактором. Слышите, неподалеку ползает». Еще раз выразительно глянув на прощание в сторону Брюханова, неторопливо подтянув голенище сапог и приоткрыв дверцу, он осторожно опустил в жидкую грязь ногу, пытаясь нащупать утонувший под машиной настил. Нащупал и, придерживая голенище сапог, двинулся к берегу. Спустя 1/4 часа на берег, грохоча и лязгая широкими разношенными гусеницами, выполз трактор. Молодой плечистый тракторист, эскортируемый шофером, деловито осмотрел место происшествия, не тратя слов, перегнал трактор на другой берег, рядом с настилом. Причем Брюханов заинтересованно отметил, что гусеницы тяжелого трактора едва-едва скрывались в воде до половины. Затем зацепил трос, осторожно выдернул заляпанную грязью машину на высокий сухой берег и, оттащив ее подальше от воды, под старую сосну, Также молчаливо выпрыгнул из кабины, отцепил и принялся сматывать трос.